Давайте разберем такую ситуацию. Но представим себе обычный человек. Все у него хорошо. Он работает с коллегами, все складывается, отношения прекрасные. И вот наступает тот момент, когда человек первый раз переступает порог церкви. Естественно, идет какое-то переосмысление. Может быть, отношения с теми людьми, с которыми раньше складывались нормально, теперь не складываются. Вот старые отношения человек потерял, а новые еще не приобрел. Может быть, что-то он не понял, чего-то не уловил? Вполне возможно, что еще не до конца понято главное. Церковь не сообщество единомышленников только. Это живой организм. Расти в него без покаяния, конечно, нельзя. Как отнесутся рядом стоящие, не основное, хотя может кое-что и задеть. Лучше будет на душе, если каждый христианин постарается не оставаться одиноким. Не нашлись пока друзья, не все потеряно. Вполне возможно общение и со святыми, и с праведниками более близкого времени в молитве и через духовную литературу. Книги их и о них раздвинут горизонт, станет много яснее и интереснее. Могут и друзья появиться, и с ними будет о чем поговорить. Очень важно не концентрировать внимание на себе и не уходить в свои душевные переживания, чтобы больше ничего не хотелось. Христианство – это религия реалистов. Читать надо так же регулярно, как обедаем, и, конечно, молиться. Не сразу все получается, так и должно быть. Впереди вечность. От того, какое направление выберем теперь, что сумеем понять и полюбить, будет зависеть и характер вечной жизни. Сможем быть с Богом, или Он останется для нас непонятным и чужим. А то, что прежде казалось все яснее, и все были нормальные, неудивительно. На кого равнялись, о чем думали. Не надо было никуда стремиться. В церкви же постоянное движение от хорошего к лучшему. И цель одна – к Богу. По мере приближения к Нему – и все идущие ближе к друг другу, как лучи к центру. Этот закон так сформулировал еще Авва Дорофей, подвижник далекого VII века. В церкви никто не одинок, но понимание этого приходит не сразу, потому что представление об общении мы выносим из прежнего опыта. Приобретая новый опыт, в основном молитвенный, мы будем о многом судить иначе. Будет и жизнь другой. Если, конечно, мы сумеем в ней первое место освободить Богу. Об этом надо в первую очередь позаботиться, остальное приложится.